Глава сороковая. Совет в пещере. Обратная дорога до пещеры пролетела так быстро, будто кто-то включил перемотку. Дождь не перестал, он все так же скучно барабанил по огромным листьям, но на него уже никто не обращал внимания. У всех были дела поважнее. Маргоша и Фиалка, которая попросила звать ее настоящим именем Лира, скакали впереди. Они так крепко вцепились в руки, словно боялись, что одна из них сейчас улетит. Болтали они без остановки, как две маленькие птички, которые 100 лет не виделись. За короткую дорогу они успели выяснить, что обе любят желтый цвет, пироги с яблоками и мечтать о полетах над лесом. Маргоша даже рассказала Лире свой самый большой секрет, что она боится щекотки. Следом за ними шагал Лиан, отец Лиры. Он шел рядом с Владиком и больше совсем не хромал. Его походка была такой легкой и пружинистой, будто он не сидел час назад в сыром подвале со сломанной ногой, а только что вернулся с веселой прогулки. Он то и дело бросал на детей взгляды, полные такой благодарности, что становилось даже немного неловко. В руке он сжимал свой амулет. Теперь это была не просто красивая побрякушка, а настоящее сокровище. Владик шел молча, но это было не то молчание, когда скучно. В его голове крутились шестеренки. Он все еще пытался сложить все кусочки этой странной истории в одну картинку. Когда они добрались до пещеры, их встретили так, будто они выиграли самую главную битву в мире. Эльфы, которые до этого сидели по темным углам, испуганные и грустные, вдруг высыпали навстречу. Увидев Лиана, живого и здорового, они на секунду замерли, открыв рты, а потом по пещере пронесся такой громкий и дружный вздох удивления, что с потолка посыпалась мелкая пыль. «Лиан, ты живой!» Первым нашелся желтый эльф, и его голос задрожал от счастья. В пещере началось что-то невообразимое. Поднялся такой шум и гам, будто в одном месте собрали 100 веселых праздников. Эльфы бросились к Лиану, обнимали его, хлопали по плечам, смеялись и плакали одновременно. Каждый хотел убедиться, что это не сон, а когда они узнали, что своего товарища спасли обычные дети, их восторгу и вовсе не было предела. Они смотрели на Владика и Маргошу так, будто перед ними стояли не просто мальчик и девочка, а два могучих героя из древних сказок. Когда первая волна радости схлынула, все снова уселись у костра. Огонь весело потрескивал, отбрасывая на стены причудливые тени. Лиан, глядя на пламя, рассказал сородичам про волшебный амулет и про то, как сила его покойной жены, спрятанная в камне, исцелила его. Пока он говорил, в пещере стало очень тихо. Эльфы опустили головы, вспоминая маму Лиры, и даже огонь, казалось, стал гореть чуть тише. «Но что же нам делать дальше?» Нарушил грустную тишину синий эльф, который, кажется, был у них за старшего. «Мы благодарны судьбе за спасение Лиана, но наша беда никуда не делась. Мы не можем вечно прятаться в этой пещере, как мыши в норке, а вернуться в деревню, пока там льет этот проклятый дождь, значит погибнуть». Все снова повесили носы. Радость от спасения друга была большой, но проблема была еще больше. И тут Владик, который все это время молчал и думал, решил высказаться. Он не был героем или волшебником, он просто любил решать задачки. А вся эта ситуация была похожа на очень сложную задачку из учебника по природоведению с элементами магии. «Подождите-ка!» – негромко сказал он, и все тут же повернулись к нему. «Давайте попробуем рассуждать логически. Вы говорили, что эти зубастые цветы появились, когда начался дождь, правильно?» «Правильно!» – кивнул Лиан. «До этого у нас росли только безобидные ромашки и васильки. И чем дольше шел дождь, тем больше становилось этих хищных растений», – продолжал Владик, чувствуя себя немного следователем. «Абсолютно точно!» подтвердил желтый эльф. «Они полезли из земли, как грибы после дождя. Уж простите за такое сравнение». «Вот, значит, все дело в дожде», уверенно произнес Владик. Это необычная вода с неба. Она какая-то неправильная. Может быть, волшебная и зараженная. Именно из-за нее и растут эти ваши кусачьи сорняки. Эльфы удивленно посмотрели друг на друга, а потом снова на Владика. Мысль была такой простой и лежала на самой поверхности, что никто из них до этого не додумался. «А ведь мальчик прав!» — вдруг хлопнул себя по лбу Лиан. «Как же я сразу не сообразил! Вода в нашей реке тоже испортилась, прямо в тот день, когда начался этот ливень!» «Испортилась?» — переспросила Маргоша, которая до этого внимательно слушала, широко раскрыв глаза. «Да!» — горячо подтвердил Лиан. «Раньше она была прозрачная, как хрусталь, а теперь стала мутной, с неприятным запахом и какой-то кислой на вкус. Мы перестали ее пить, теперь ходим за водой к дальнему роднику в обход деревни». Теперь картинка в голове у Владика окончательно сложилась. Все кусочки встали на свои места. Бесконечный дождь, который почему-то лил только над одной деревней, вода в реке, которая внезапно стала невкусной, и хищные цветы, которые росли только там, куда попадали дождевые капли. Это все было не отдельными проблемами, а частями одной большой беды. «Значит, нам нужно не с цветами сражаться!» — подытожил Владик, чувствуя себя почти Шерлоком Холмсом, который только что раскрыл самое запутанное дело. «Это бесполезно! На месте одного вырастут три новых. Нам нужно найти, откуда берется этот дождь, и выключить его!» В пещере снова стало тихо. Но это была уже совсем другая тишина. Не тишина страха и безнадежности, а тишина напряженной работы мысли. У них появился план. Да, он был очень опасным. Да, он был почти невыполнимым. Но это был настоящий план. А когда есть план, всегда есть и надежда.